Ребят, вы хоть знаете, что у дикобразов иглы ядовитые? Так, ладно, сидите здесь, сейчас зелье принесу. В итоге обработал им раны, наложил необходимые чары и выписал зелье. После их ухода еще минут 20 сидел в прострации и думал, ох, чудить-колотить, сколько же озабоченных людей. Пока не поработал в этом отделении, не узнал, что чудиков столько много. Смеяться не было сил, я просто сидел и глубоко дышал, положив левую ладонь на лицо, и думал про себя одну и ту же фразу много раз. Это писец, товарищи, тот самый, полный писец. Глава 21. Если кто-то считает, что я только и делал в больнице, что занимался лечением, то он окажется неправ. По факту я на положении интерна. Приходилось изучать новые материалы по медицине, но основной упор, конечно, делался на практику. Вначале посещал пациентов с опытными наставниками-целителями. Через 5 месяцев практики, с начала декабря, стали оставлять дежурить в одиночестве. Вначале я неверно понял про суточное дежурство. Думал, будет так, сутки работаешь, двое-трое отдыхаешь. Как бы не так, на самом деле к моим дневным рабочим сменам прибавилось еще 2 ночных дежурства в месяц. Помимо этого, меня перестали тасовать по отделениям, учли, что имею мастерство в чарах, поэтому рабочее место закрепилось на 5-м этаже больницы в отделении недуги от заклятий. В середине декабря получил приглашение в гости к Лавгудам на празднование Рождества. 24 декабря 1995 года запасся подарками и направился в гости. Телепортировался неподалеку от калитки. Дом Лавгудов стоит на вершине холма и имеет невероятно футуристичный вид. Темно-серое здание круглой формы, сужающееся к верхнему этажу, с плоской крышей. Здание напоминает переработанную дизайнером башню мага, какой ее описывают в книгах фэнтези. Подошел к скособоченной входной калитке, возле которой прибито несколько самодельных табличек с надписями. К.С. Лавгуд, главный редактор журнала «Придира», омело на ваш выбор и не наступайте на сливы цепелины. Вдоль дорожки, ведущей к дому, растут магические растения, среди них приметил растение, под которое луна замаскировала свои серьги. Так и не узнал у нее, что за зверь, должно быть те самые сливы цепелины, на которые просит не наступать. У дверей стоят 2 яблони без листвы, но усеянные яблоками и омелой. Вот ведь юные мичуринцы. Мало того, что на яблоне омела растет, так сейчас декабрь месяц, а у них все цветет, сливы спелые в земле и яблоки на деревьях. На входной двери висит молоток в форме орла. Божественно, я словно иду в дом семейки Адамс. Дверь открыл мужчина выше среднего роста, примерно под 190 сантиметров. Слегка косоглазый, светлые волосы до плеч, непонятно, седые или настолько пепельный блондин. На голове у товарища была надета тюбетейка с кистью, которая болталась перед самым кончиком его носа. На его шее висит медальон, изображающий знак даров смерти, равнобедренный треугольник с вписанным кругом, перечеркнутый чертой из верхнего угла. «Привет, ты должно быть Гарри Поттер, наслышан о тебе. Я Ксенофилиус Лавгуд, отец Луны. Добрый день, мистер Лавгуд. Рад знакомству. Зови меня просто Ксена. Вы тоже зовите меня по имени. Гарри, проходи, располагайся. Никак не могу привыкнуть к тому, что на Западе не разуваются в доме. Сколько усилий стоило приучить Сириуса разуваться в прихожей и ходить по дому в тапочках. С прислугой проще, им сразу было поставлено условие ходить по дому в специальной обуви, исключительно для помещений. Мы прямо в обуви прошли на кухню. Лавгуд заметил, что я немного поморщился. Гарри, что-то не так, извиняюсь, Ксена. Не привык ходить по дому в уличной обуви, за исключением краткосрочных визитов в гости. Дома придерживаюсь восточных традиций, уличная обувь остается в прихожей, а для передвижений по дому использую специальную домашнюю обувь, тапочки. Во-первых, дома всегда чисто, требуется меньше уборки. Во-вторых, тапочки намного удобнее уличной обуви. Как интересно. Покажешь, что за обувь такая, тапочки. Я вам сделаю и подарю несколько пар. Это было бы замечательно. Пожалуй, стоит немного заострить внимание на помещении. Мы попали сразу на кухню, которая была круглой формы. Вся кухонная мебель в комнате была изогнутой по форме стен. Стены и мебель были расписаны рисунками птиц, цветов, бабочек ярких и чистых оттенков. Уютно, симпатично. Разве что бросается в глаза отсутствие привычных для обычных людей бытовых приборов. Вместо газовой или электрической плиты, даже не волшебный аналог, а дровяная чугунная плита, вместо холодильника, расписной шкаф с чарами длительного хранения продуктов, а раковина выполнена в стиле семейки Флинстоун, из камня или толстой керамики, на опорах из каменных блоков. «Ксина, у вас интересная кухня. Кто художник, украсивший ее?» «Это все дочка, она любит рисовать», — ответил Ксенофилиус с широкой улыбкой на лице. «Гарри, пройдем в гостиную. С удовольствием, ведите». «Не подумывали о замене плиты на зачарованный аналог с нормальной духовкой, а такие существуют? Я бы не отказался от такой. Весьма утомительно топить печь дровами, а поддержание огня волшебством расходует много сил. В таком случае с вас праздничный новогодний ужин, я же с утра 31 декабря установлю вам плиту артефакт собственного изготовления, чтобы было на чем готовить. Буду весьма признателен, Гарри». Мы пошли по лестнице наверх, на втором этаже оказалось помещение-студия, уставленное мебелью и печатным оборудованием. В помещении был легкий творческий беспорядок. Часть стен была расписана в том же стиле, что и кухня. В углу на тумбе стоял бюст Рейвенкла в самодельной диадеме, сделанная из подручных материалов. Как понял, эта комната выполняет функции кабинета и печатного производства для Ксенофилиуса. Угол выделен под мастерскую рукоделия со швейной машинкой Зингер. Такая же трофейная была у бабушки из первой жизни. Это точно уголок Луны. В первую очередь, как артефактора, заинтересовал печатный станок. «Ксена, позволите осмотреть аппарат?» «Да, Гарри, конечно». Весьма интересное решение. Исследование показало наличие на станке множества специализированных чар. Небольшие зачарованные на расширение емкости под чернила позволяют существенно уменьшить объем печатного устройства. Зачарованные на расширение лотки для подачи бумаги и приемный сундук с аналогичным расширением, куда складируются готовые журналы. Лента подачи бумаги проведена под потолком, а печатный станок и приемное устройство, разрезающие большой лист до журнального формата, разнесены по разным сторонам комнаты. Весьма оригинальное решение. Теперь понятно, как оборудование, занимающее в обычном мире большой цех, поместилось в не такой уж и большой комнате, чтобы еще осталось место для размещения прочей мебели. Конечно, комната небольшая, если сравнивать с печатным цехом, но как для зала она вполне себе приличных размеров. В скором времени спустилась луна, и мы сели на кухне за праздничный стол. Мило общались на различные темы. Честно говоря, если Луна кажется лишь эксцентричной особой, то Ксена с первого взгляда больше напоминает сумасшедшего. Он ни разу не глупый человек, но на его эксцентричность серьезно повлияла психологическая травма, нанесенная потерей жены. Из прошлых разговоров с Луной сделал вывод, что Ксена частенько перегибается эпатированием окружающих. Но зная, что бывает и хуже, яркий пример тому, сверхмеры эксцентричные актеры-садомиты, отнесся к причудам, надеюсь, будущего тестя, индифферентно. Тем более сам могу порою учудить не хуже. Себя же из-за этого не считаю сумасшедшим, значит, и других не буду. После ужина Луна решила продемонстрировать свою комнату. Комната Луны находится на третьем этаже. Комната небольшая, поскольку дом всего трехэтажный, сужающийся кверху, а на третьем этаже расположены две спальни. На полу лежал светло-голубой ковер, в комнате имелись односпальная кровать, шкаф и прикроватный столик, на котором стояла фотография маленькой Луны в компании женщины, похожей на нее, скорее всего, это ее мать. К Новому году изготовил кухонную плиту, по виду и функционалу напоминающую современную электрическую, но работающую за счет магии. Пришлось установить множество накопителей, самостоятельно заряжающихся со временем, чтобы подобное устройство работало в любых условиях. Как и обещал Ксенофилиусу, изготовил две пары тапочек. Одни в подарок Луне, в виде зайчиков, вторые для ее отца, классические тапочки в восточном стиле. Естественно, не просто трансфигурировал обувь, а наложил чары. Подстройку под размер ноги, защита от удара пальцев ног, поддержание комфортной температуры, небольшой подогрев при ходьбе по холодным полам, защита от стирания и самоочищения. С утра 31 декабря в компании Сириуса наведался в дом семейства Лавгуд. Познакомил Ксенофилиуса и Сириуса и приступил к установке плиты. Она вполне органично вписалась в интерьер. Кухня преобразилась в более похожую на современную, над которой поработал дизайнер. Сириуса пригласили остаться на празднование Нового года. Мы внесли посильную лепту в приготовление еды, попутно объясняя Лавгудам, как пользоваться новым устройством. Праздничный новогодний ужин прошел замечательно. После полуночи выбрались на улицу. Я достал несколько коробок с заранее приобретенными фейерверками, которые стали дружно запускать, поджигая фитили заклинаниями. 16 января 1996 года во время дежурства в больнице увидел в отделении знакомое лицо. В сопровождении младшей целительницы, медсестры, Мириам Страут шла Беллатриса Лестриндж, естественно, в новой личине и под новым именем. Подошел к ним. «Добрый день, леди», — кивнул дамам. «Мириам, я займусь пациенткой, можешь быть свободна». «Хорошо, мистер Поттер», — сказала она и ушла в сторону ординаторской. Беллатриса с нетерпением дождалась ухода медика и атаковала меня вопросами. «Мой лорд, не ожидала вас здесь встретить. Здравствуй, Белла. Пройдем в смотровую. И, пожалуйста, не называй меня так при посторонних. Целитель Поттер или мистер Поттер?» Подмигиваю Беллатрисе. «Хорошо, мой целитель Поттер». Белла хитро улыбнулась в ответ. «Так вы на самом деле целитель? Мы прошли в смотровую, я наложил на кабинет чары приватности. Присаживайся», указываю рукой на стул для посетителей, «сам занимаю кресло целителя». «Да, это действительно так. С моим опытом проклятий, да еще после личного ученичества у Памфи, могу похвастаться подобным достижением», продолжаю улыбаться. «Но, мой лорд, зачем вам это надо?» «Правильный вопрос, Белла. Помнишь, мы не раз общались на различные темы в узком кругу приближенных?» «Конечно, мой лорд. Припомни, какую цель я преследовал. Не для общества, а для себя лично. Кажется, вы пытались достичь бессмертия». «Именно так и есть. Только раньше искал не в том направлении. Догадаешься, какой путь избрал в настоящее время?» «Целительство. Но как? Я не слышал о бессмертных целителях». «Белла, драгоценная, ты права, но не совсем. Для начала стоит уточнить, что бессмертия не существует. Смертны все и все, даже Вселенная когда-нибудь погибнет. Но можно добиться долгой жизни. Именно достижением долголетия я и занимаюсь. Для этого собираюсь объединить знания по целительству, артефакторике, чарам, алхимии и магловским технологиям. Маглы, но что они могут знать? Белла, ты недооцениваешь маглов, как и большинство волшебников. Я занимался более подробным изучением маглов и понял важную вещь. Они не такие, какими нам их пытались представить. На самом деле маглы добились очень высоких достижений в области научных исследований. А все потому, что их много. Нет, не просто много, их очень много. И я собираюсь заполучить самое дорогое, что у них есть, знания. Так, вот почему вы предложили подобную политику. Воскликнула Беллатриса. Маглы развиваются, в то время как маги деградируют, понижая уровень образования и ограничивая себя глупыми законами, наподобие запрета зачаровывать магловские вещи. А ведь по сути мы все используем магловские вещи. Твое платье, Белла, как ты думаешь, из чего оно сделано? Из ткани. Натуральный хлопок, мой лорд. Скажи, милая, ты слышала хотя бы об одном маге, выращивающем хлопок? Нет, мой лорд. В глазах Беллы появляется понимание, что пытаюсь донести, но на всякий случай делаю контрольный выстрел. Маглы вполне спокойно проживут без магов. Мы же, волшебники, тоже сможем прожить без маглов, только вместо занятий магией нам придется пахать поля и выращивать скотину. Как думаешь, сколько поколений пройдет, прежде чем маги полностью деградируют? То есть мы зависим от маглов, верно, Белла? А в скором времени маглы разовьют технологии настолько, что смогут обойти наши скрывающие чары, и тогда может произойти геноцид магического населения, как в средние века. И чтобы этого не произошло, мы должны идти в ногу со временем, поднимать уровень магического образования, расширять наши ряды любыми средствами, хотя бы принимая сквибов и обучая их тому минимуму, на что они способны, перенимать у маглов лучшие научные достижения. Я не считаю зазорным учиться у кого угодно, если знания необходимые, а не дутый фантик. Ладно, это все дело будущего. Рассказывай, что случилось, на что жалуешься. Достаю пустую карточку и заполняю данные. Ой, простите, господин, такой увлекательный разговор, что забыла, зачем пришла сюда. Мне кажется, меня прокляли. Вначале думала, что отравили, но индикатор ядов не показал наличия в крови ничего опасного. Симптомы, жалобы, устаю сильно, температура иногда повышается, живот болит. Дальше пошел рабочий процесс, с уточнением симптомов, диагностическими чарами. Ну что, Белла, у меня есть для тебя две новости, одна хорошая, другая очень хорошая. С какой начать? Можно вначале хорошую. На тебе нет никаких проклятий. Про наследственные не скажу, но свежих точно нет. И хочу поздравить вас с Рудольфусом. Ты беременна, как беременна, но, я же после Азкабана, после года, максимум двух, проведенных там, все лишаются возможности завести ребенка. Белла, ты не все, а одна из немногих, принявших эликсир здоровья, так что не вижу ничего удивительного, мой лорд, это потрясающе, это точно, точно с 999 из тысячи, точнее не придумаешь. Беллатриса с визгом бросилась ко мне на шею, спасибо, мой лорд, спасибо, спасибо, спасибо. После выпустила меня из объятия и стала прыгать по кабинету с радостными взвизгами. Такой Беллатрису Лестриндж точно никто не видел. Ну разве что родители в детстве, и то не поручусь. Немного успокоившись, Белла села на стул. Мой лорд, я слышала, что гринграссы в прошлом году обзавелись наследником. Все думали, что их род прервется на дочерях. Вы же теперь работаете целителем. Я тут подумала, случайно не знаете, кто им помог? Случайно нет, а специально, знаю. Кстати, когда у них родился наследник, после того, как помог Чите Гринграсс, не следил, как у них дела, попросту забыл о них за прочими занятиями. 27 мая прошлого года. Так кто же тот целитель, что помог им? Я им помог. У нас была договоренность с Гринграссом еще с 91 года. Только это не должно уйти дальше тебя. Я все понимаю, мой лорд, вы просто невероятны. Творите такие вещи. Вы настоящий волшебник. Спасибо, Белла, мне очень приятна твоя лесть. Передавай мои поздравления Рудольфусу. И не забывай о постоянном наблюдении у профильного целителя. Быть может, господин, вы займетесь моим здоровьем? Нет, Белла, я не специалист в гинекологии. Ты же не пойдешь за новой палочкой в аптечную лавку или за сумкой в магазин котлов. Хотя они все продавцы. По аналогии, не стоит наблюдаться у непрофильного целителя. Понятно. Еще раз спасибо, мой лорд, до свидания, чао, Белла, сказал, стараясь имитировать итальянский говор, и подмигнул ей на прощание. Глава 22. Начиная с лета 1996 года начал подбирать вузы специальность для обучения. Вначале раздумывал над специальностью, которая в российских вузах называется «фундаментальная информатика и информационные технологии». Естественно, вначале присмотрелся к университетам Великобритании. Казалось, вот она, необходимая профессия, изучал более подробно курс обучения, и выходило, что готовит обычных программистов. Затем изучил предложения российских вузов, и лишь в последний момент обратил внимание на альма-матер компьютерных наук, Калифорнийский технологический университет, и нашел там специальность молекулярное программирование. Это именно то, что искал. Сказать, что этот вуз очень популярный, не сказать ничего. Туда поступают лишь 8% соискателей из лучших выпускников. Но у меня было два важных фактора – деньги и магия. Так что поступление на вожделенный факультет было обеспечено. 7 сентября у Читы Лестринджи родился ребенок – здоровый мальчик. По традиции рода Лестриндж мальчику дали имя, начинающееся с буквы «Р» – Реджинальд Рудольфус Лестриндж. Меня попросили стать мальчику крестным отцом, на что с радостью согласился. Ритуал магического крестничества провели через два месяца, 7 ноября 1996 года. Летом 1997 года начал выполнять свое давнишнее обещание Луне, отправились с ней, в сопровождении Ксена и Сириуса, в экспедицию в джунгли Амазонки, с целью поиска морщерогого кизляка. К концу июля мы вернулись в Великобританию и 31 июля с размахом отпраздновали мое совершеннолетие, пригласив неизменную троицу рейвенкловцев и коллегу Августуса. Бут, Терри и Корнер в этом году окончили Хогвартс и подумывали, чем заняться в дальнейшем. Майкл попросил помочь устроиться на обучение в больницу. Естественно, помог ему всем необходимым, предоставив полную протекцию. Договорился с целителем Смитвиком, тот согласился взять в ученики Корнера. Передал Майклу копию конспектов и порекомендовал помимо изучения волшебной медицины список медицинской литературы в книжных магазинах обычного Лондона. На следующий день после совершеннолетия, по английским законам оно наступает в 17 лет, оформил водительское удостоверение на управление легковыми автомобилями и мотоциклами. Наконец, можно садиться за руль. Как бы ни была удобна телепортация, но в управлении автомобилем есть некая прелесть. Сколько себя помню, всегда был влюблен в эти чадящие железяки. В прошлой жизни покупал новый автомобиль каждые 4-5 лет, причем дорогих спорткаров было всего 3 штуки, в основном это были представительские седаны, которыми управляли наемные водители, и внедорожники, на которых любил ездить сам. Машины не продавал, а построил для них на территории поместья многоярусный гараж, где и хранил их все, начиная с самого первого своего автомобиля, армейского Виллиса и заканчивая последним приобретением, китайским внедорожным электромобилем. В гараже, покрытый толстым слоем пыли, стоял Land Cruiser 80, приобретенный еще Верноном для меня в 92-м году. Машина практически новая, с минимальным пробегом. До изготовления телепорта планировал нанять водителя и ездить на машине в качестве пассажира, но авто почти не пригодилось. Чтобы завести Тойоту, пришлось вначале приобрести новый аккумулятор, поскольку за 5 лет он пришел в негодность. При помощи магии очистил машину от грязи. Сириус, увидев меня, выезжающего из гаража, решил присоединиться к поездке. Было решено поехать на рыбалку с ночевкой в Шотландию. Поскольку ехать было далеко, решил схалтурить. Поместил машину в сундук-контейнер, потом мы телепортировались в Шотландию и переместили к себе автомобиль. Дальше по проселочным дорогам поехали к озеру. Такой вид путешествия был важен в первую очередь для безопасности окружающих. Во-первых, мне необходимо было восстановить навыки вождения, во-вторых, приспособиться к праворульному автомобилю и движению. Проселочные дороги с минимальным движением для этого подходят идеальным образом. В качестве конечной точки маршрута мы выбрали удаленное от поселения озеро Лох-Эндерф. Потом дороги кончились вовсе, и начались направления. С трудом проехали к воде, задействовав все внедорожные возможности автомобиля. Я даже умудрился пробить картер двигателя, когда пошли нагромождение камней. Узнал об этом сразу по изменившемуся звуку двигателя, сразу заглушил автомобиль и полез под него. Обнаружил дыру в картере размером с кулак ребенка и лужу масла. Скрестил пальцы в надежде, что не повело головку двигателя. Починили простым репаро. Пришлось телепортироваться в Лондон за маслом. Дольше всего искал, где горловина для заливки масла. Без книги по ремонту это оказалось сложной задачей, уже подумывал, что проще телепортировать масло прямиком в мотор, но именно в этот момент нашел горловину. Каково было наше удивление, когда во время отдыха к нам подошли несколько товарищей из местного варианта рыбнадзора. Как они вообще забрались в эти дебри и нашли нас? Сколько лет живу в Англии, оказалось, что был не в курсе особенностей национальной рыбалки. Товарищи рыбинспекторы объяснили нам, что, оказывается, рыбу после поимки надо отпускать назад в озеро, а если забрал с собой или скушал, то вы, батенька, браконьер. Более того, даже на подобную гуманную ловлю нужна лицензия. Штрафом нам погрозили громадным. Естественно, все это было до конфундуса от Сириуса. В августе этого года доработал последний месяц в больнице СВ Мунга. Часто общался с Майклом Корнером, начавшим обучение у Смитвика. В последнее дежурство устроил эпическую отвальную и тепло распрощался с коллегами. С сентября 1997 года началась моя учеба в Калтех, сокращение от Калифорнийский технологический. В институте нашел неприметный уголок, ограничил его чарами отвлечения внимания и теперь использую его для телепортации на учебу и домой. В июне 1998 года Луна Лавгуд закончила обучение в Хогвартсе. Я встречал ее на платформе 9¾. На платформе среди встречающих был Ксена. Мы пообщались с ним до прибытия паровоза. Встретил, немного пообщались, под конец пригласил Луну на следующий день на ужин в ресторане и распрощался с Лавгудами. К этому моменту давно было готово обручальное кольцо, изготовленное и зачарованное лично. Бриллиант выступал в роли накопителя, а само кольцо из золота является защитным артефактом. На следующий день, 23 июня 1998 года, арендовал ресторан и прогнал Сириуса в недельное туристическое путешествие. Во время ужина сделал Луне предложение выйти замуж, на что получил положительный ответ. Эту ночь мы провели вместе у меня, хотя, уже можно сказать, в нашем поместье. На следующий день мы отправились на остров, на котором когда-то пришлось провести 4 месяца. Этот остров вначале Малфой арендовал на год, но затем, скинувшись, выкупили пожиратели, навесили на него множество чар и теперь он используется в качестве частного курорта для узкого круга лиц. На острове был обнаружен магический источник-родник почти в центре, слабенький, но его вполне хватает для подпитки одного домовика. Родник обложили камнем, установили алтарь с дырой в центре, из которой теперь бьет родник, провели необходимые ритуалы и приобрели в складчину домовика для обслуживания гостей острова и поддержания порядка в бунгало. На этом острове в уединении мы провели две замечательных недели. Свадьбу решили назначить на 29 августа этого года. Луна решила пойти в магазоологи. Я не был против, но с условием, что в экспедиции будем ездить вместе. С этого момента мы стали жить вместе с Луной в моем поместье, а Сириусу тактично намекнул, что ему пора уже перебраться жить к себе домой. Когда он не понял тактичного намека, пришлось объяснять на пальцах с помощью волшебного пенделя и какой-то там матери. Такие намеки он понял и переехал в дом на Гримма, который, кстати говоря, недавно был полностью реставрирован и облагорожен современными коммуникациями в виде электричества. Остаток лета был посвящен организации свадьбы. Свадьбу решено было праздновать два дня. Подготовка торжества легла на плечи Сириуса и Ксенофилиуса. Мы занимались рассылкой приглашений, высказывали пожелания и втайне друг от друга делали свадебные костюмы. Решили, что так будет интереснее для всех. Мой костюм стал шедевром артефакторики. О внешнем виде сказать нечего, поскольку он знаком каждому, смотревшему фильм «Звездные войны». Да-да, это костюм Дарта Вейдера. Весьма символично. Темный лорд в костюме темного лорда. Сами доспехи были зачарованы по типу защитной одежды, разработанной на основе марсианского скафандра из прошлого мира, только в улучшенном варианте. Помимо защиты, встроил маскирующие чары, глушащие звуки, запахи, дезиллюминационные. Также костюм был дополнен левитационными чарами, то есть в нем можно летать. Такой доспех выдержит несколько прямых попаданий заклинания Авады Кедавра и очередь из крупнокалиберного пулемета, наподобие КПВТ, а убирались доспехи в коробочку на груди, имитирующую высокотехнологичное оборудование, а по сути просто мигающую светодиодами. В этой коробочке был привязан подпространственный карман, к которому, в свою очередь, был привязан доспех. Достаешь коробочку, прикладываешь к груди в районе солнечного сплетения, нажимаешь кнопку, и ты в доспехе. Деактивируется доспех только по мысленной команде, после двойного подтверждения. На изготовление костюма потратил 20 дней. В запасе оставалось еще время, и решил, раз есть доспех ситха, значит, нужен световой меч, и принялся за исполнение задумки. Буквально за день до свадьбы завершил этот, воистину, шедевр. Самый настоящий световой меч. Осуществить задумку было сложно. Корпус покрыт рунами, суть которых по команде генерировать сверхплотное узкое поле в расстоянии от рукояти до метра от нее. За основу было простое защитное заклинание противо, но, в отличие от противо, поле не статичное, а вибрирует с различной частотой и изменяемой длиной волны. За счет вибраций генерируемое поле способно разрезать практически все. Для защиты пользователя пришлось воспользоваться магией крови. Теперь активировать это оружие смогу лишь я или мои потомки, и повредить владельцу оно не сможет. Зная свои фехтовальные навыки, которых нет в принципе, точно отрежу себе выступающие части организма, если не будет такой защиты. Для подсветки использовал иллюзию прозрачного столба света. Мог сделать любого оттенка, но поскольку отыгрываю ситха, то цвет меча был красный. Внутри рукояти были размещены кристаллы-накопители. Накопителей поместилось всего 4 штуки, и каждого из них хватает на минуту поддержания артефакта работоспособным, а потом надо ждать неделю, пока накопитель полностью зарядится. На территории мощных источников магии зарядка происходит в разы быстрее, но живут-то в обычном доме, а не на источнике. 29 августа, в первый день празднования, собралось много гостей, среди которых были мои бывшие наставники, Помфриев Литвик, коллеги по больнице Мунга, бывшие однокурсники, неразлучная тройка рейвенкловцев, Бут, Голдстин, Корнер. Из прочих учащихся в Хогвартсе были братья Криви, Драко Малфой с Асторией Гринграсс, Дафна Гринграсс, близняшки Потил. Из тех, кто постарше, присутствовали чета старших представителей рода Гринграсс, все пожиратели, представители прессы и еще много незнакомых лиц. Проще сказать, кого не было, ярых сторонников Дамблдора. Я стоял никем не замеченный в активированной маскировке в начале ковровой дорожки. Ко времени появления жениха, организатор успокоил гостей и попросил выстроиться вдоль дорожки для встречи жениха и невесты. У алтаря стояли Ксенофилиус, отец невесты, и Сириус в роли моего отца. Оркестр заиграл марш имперских штурмовиков, и я сбросил маскировку. Всем присутствующим показалось, словно темный рыцарь соткался из воздуха. Учитывая мой внешний вид и что операция обычно происходит с хлопком, то удивились даже видавшие виды маги. Отрепетированным картинным жестом откидываю в сторону полу плаща и под торжественные звуки марша строевым шагом неспешно двигаюсь в сторону алтаря. Люди, мимо которых проходил, замирали и задерживали дыхание, а за спиной были слышны глубокие выдохи. Если до этого стоял галдеж, то с первых секунд мелодии наступила полнейшая тишина, были слышны лишь щелчки фотоаппаратов. Под непрекращающиеся звуки марша вышла луна в блестящем платье, переливающемся всеми цветами радуги, и диадеме с серебряным рогом единорога. Она неспешно, и словно плывя над землей, двинулась по ковровой дорожке в сторону алтаря. Появление луны вызвало волну восхищения и удивления. Потом была длинная церемония, завершившаяся поцелуем жениха, которому пришлось снять шлем, и невесты. После церемонии состоялся праздничный банкет, на котором мы принимали поздравления. Когда закончились поздравления, началось праздничное представление, на подготовленную сцену вышла группа ведунья и отыграла концертную программу. Под конец мы смогли улизнуть с торжества. Пусть и сильно устали, но сил хватило на ролевую игру в «Темного лорда» и «Невинную единорожку». С этого дня Луна официально стала миссис Поттер. На второй день свадьбы собрались в узком кругу у нас в поместье на пляжную вечеринку. Среди приглашенных гостей были только самые близкие. Блэк, Лавгуд, Сепсис со своей невестой, Оливией Глинмайер, Бут, Голдстин, Корнер. В качестве программы – бассейн, магнитофонный сундук баня, установленный у бассейна. Неподалеку был установлен мангал, на котором жарили шашлыки и рыбу. В дополнение к мясу были овощной салат, лаваш, рубленая икра из обжаренных баклажанов и помидоров, пиво, вино и фрукты. В общем, хорошо отдохнули, от свадьбы в том числе. Глава 23. Эпилог. 3-5 раз в год мы с Луной выбирались в исследовательские экспедиции по ее работе-хобби. Она наблюдала за зверюшками, часто ловили их. Я же, пока Луна следит за очередной животиной, убедившись, что опасности нет, заваливался читать художественную литературу. Перед первой же вылазкой наделал нам защитных костюмов. Вообще простую одежду вне дома стараюсь не носить. Дом оборудовал защитой, основанной на сети артефактов. После второй экспедиции решил прокачать машину и задействовать ее в путешествиях. Поставил комплект проставок, большие грязевые шины, силовые бамперы, экспедиционный багажник, виткорезы, шноркель и защиту днища. Из магических улучшений расширил бензобак, теперь он вмещает 12 тонн топлива, этого хватит, чтобы проехать от 50 до 70 тысяч километров при максимальном расходе топлива. Все подвергаемые повышенному износу детали зачаровал на прочность, поршневую группу зачаровал на периодическое самоочищение от возможного нагара и также зачаровал от износа и защитил от возможного перегрева. На кузов наложил чары, герметизирующие салон при повышенной влажности снаружи. Это сделано с целью защиты салона от заливания водой во время форсирования водной преграды. Помимо этого, нанес чары, укрепляющие лакокрасочное покрытие, чтобы кузов был устойчив к царапинам. Вначале хотел капитально укрепить кузов, но не решился, боясь последствий для пассажиров в случае аварии. В голове крутилось что-то про то, что это делать опасно. Но потом на ум пришли бронированные автомобили и понял, что опасность прежде всего такой автомобиль представляет для пешеходов, а на них мне плевать. Поэтому полностью усилил кузов чарами до уровня бронирования автомобилей высшего класса в 7. В качестве средства защиты, так сказать, последний рубеж, вмонтировал в сиденье одноразовый телепорт по технологии пространственного сервера с заданными условиями срабатывания либо активируемой специальной командой. Про стекла не забыл и тоже максимально усилил. Инерция мышления чуть не подвела, ведь хотел уже устанавливать лебедки, но потом вспомнил, что маг и не хухры-мухры, а артефактор. Поэтому принял простое решение на случай преодоления серьезных препятствий или если машина капитально в грязи застрянет. Левитация. Чары, аналогичные тем, что рассчитывал для аэроборда. Аэродинамика, конечно, у машины, тем более после переделки, никакая. Скорость и дальность полета тоже не относятся к плюсам данного авто. Но факт, машина может взлететь и пролететь пару часов со скоростью до 160 км в час. Теперь автомобиль постоянно хранится в контейнере-сундуке, можно было призвать через шкатулку. После завершения проекта тюнинга внедорожника в экспедиции, где это возможно, стали передвигаться на нем. Мы с Луной несколько раз в год наведывались в гости к моему крестнику, общались с лестринджами. Они с распростертыми объятиями приняли мою избранницу. Я бы удивился, если бы это было не так. Честно, думаю, они с таким же энтузиазмом восприняли, даже если бы пришел со старой козой. На территории поместья построил полноценную баню. После этого раз, два в месяц по воскресеньям ко мне в гости приходили трое бывших рейвенклавцев, которым баня полюбилась. Сразу видно, повзрослели ребята, в детстве она им не нравилась. Иногда к воскресным банным процедурам присоединялся Августус Сепсис, в то время, как его жена полоскала нам косточки в компании Луны. В отличие от меня, он таки стал в 2005 году мастером-целителем. Периодически в том же составе выбирались в пивные пабы. В доме, как и планировал, сделал подогрев полов, но не от электричества, а за счет магии. Чаще, чем хотелось, приходилось отвлекаться на вложение денег. В России после 98-го пошла такая же свистопляска, как в моем первом мире. Каюсь, не удержался, вложил часть капиталов в разваливаемое предприятие по добыче и переработке никеля. Никель – такая вещь, что в цене будет долго, если не всегда. Так что, был уверен, что эту контору не оставит подыхать, государство за уши вытянет, что в будущем и вышло, и превратило к 2008 году вложенные 107 миллионов долларов в капитал, варьирующийся в районе 3 миллиардов долларов. А это еще на фоне серьезного роста вложенных средств в интернет-компании, видеохостинги, поисковики, социальные сети. С 1998 года по 2004 год вложил в различные компании подобного рода в совокупности порядка 200 миллионов долларов. К примеру, на начальном этапе развития в 1999 году вложил миллион долларов в подающий надежды хостинг, наподобие Ютуба. Это было 37% его акций. Больше просто не вышло выкупить. В 2007 году этот хостинг выкупила другая фирма, в которой, кстати, тоже имею крупный пакет акций, за 1,5 миллиарда долларов. То есть фактически 5,5% доходности от вложений за 8 лет. Деньги — это хорошо, много денег — это вообще восхитительно. Но блин, зарабатывать их отнимает столько сил, внимания и времени, которое приходится буквально отвоевывать от учебы. А под боком молодая жена, которая не хочет понимать, что муж делом занят и, конечно, ее хочет, но вот именно сейчас ему надо миллиарды спасать от кризиса, а желательно не просто спасти, а еще и приумножить. Вообще деньги нужны были не просто так. Для комфортной жизни вполне достаточно вложить несколько миллионов, этого хватит, чтобы жить на дивиденды. Серьезные научные исследования требуют высоких затрат. Чем больше вкладываешь, тем больше вероятность получить результат. Искать спонсоров и унижаться ради копеек в виде пары миллионов долларов, и чтобы потом результаты исследований достались каким-то дядям, а учитывая, что исследования не только научные, но и магические, то отчитаться за подобные средства будет тяжело, а результат выдать не получится, иначе нарушишь статут секретности. Так что решил, если хочешь хорошего финансирования исследований, давай денег себе сам. По достижению 20 лет стали с женой регулярно принимать эликсиры на основе философского камня. Из побочных эффектов эликсира жизни еще в прошлой жизни выяснился следующий: пока имеется его воздействие на организм, человек становится бесплодным. С другой стороны, этот же эффект дает некоторый положительный результат, у девушек отсутствует ПМС. Для того, чтобы завести ребенка, достаточно на время прекратить пить эликсир жизни, а девушкам еще не стоит его принимать во время беременности. Мы с женой с большим энтузиазмом пользовались побочным эффектом эликсира. Что мне нравится в западных вузах, так это возможность обучаться практически всему, что пожелаешь, и сколько будет угодно по времени. Можешь выучить и сдать быстрее, дерзай. Хочешь растянуть обучение на больший срок? Любой каприз за ваши деньги, но в разумных пределах. Главное, это поступить в институт, а дальше плати деньги, договаривайся и учись. Поэтому после окончания магистратуры по молекулярному программированию мне не пришлось бегать с долгими уговорами или ментально обрабатывать людей, чтобы продолжить учебу в том же вузе по другим специальностям. В 2001 году закончил магистратуру по молекулярному программированию и принялся за ускоренное освоение профессии прикладная физика и материаловедение, поскольку там имеется направление нанотехнологии. Через два года, в 2003 году, переключился на обучение по третьему направлению, биохимия и молекулярная биофизика. За последние 4 года помимо учебы занимался разработкой и пытался довести до ума новый язык программирования, основанный на рунах. Я его назвал рунный язык программирования. В сыром виде он был готов, оставалось отшлифовать. Дальше выбрал тему дальнейших исследований и пошел в аспирантуру, которая заняла еще пару лет. В 2005 году защитил диссертацию, осознал, куда дальше двигаться в исследованиях и, наконец, довел до ума рунный язык программирования. Подготовил лабораторию и приступил к исследованиям. Ежегодно на исследования тратил от 50 до 200 миллионов долларов. Деньги улетали, как в карман чиновника. В 2009 году решили, что пора становиться родителями. 27 августа 2010 года у нас родилось сразу двое парней. Луна хотела им дать жутко невыговариваемые имена. Пришлось заняться самому этим вопросом. В итоге правого назвали Андрей, левого Александр. На местный манер полностью их имена звучали. Эндрю Гарри Поттер и Алекс Гарри Поттер. Местный обычай давать детям второе имя от балды, в честь любимого дедушки, учителя, поставившего пятерку в пятом классе или классного парня-собутыльника из бара, не понимаю. Вот поедут ребята, допустим, в Россию, и их по имени-отчеству назовут Андрей Гарриевич, это будет верно. А дай им разные вторые имена в честь разных дедушек, что получится. Фигня на постном масле. Стоит сказать, дети были внешне так похожи, что если бы не сильный ментальный дар, то постоянно путал бы их. Дальше годы полетели все быстрее и быстрее. Дети выросли, пошли в обычную школу, потом пошли учиться в Хогвартс, в котором уровень обучения к тому моменту существенно вырос. Дети закончили школу магии без больших успехов. После окончания обучения хотели начать вести образ жизни типичных мажоров, но я это дело на корню пресек. В прошлой жизни стольких воспитал, и эти никуда не денутся. Целый год я их обрабатывал беседами, косвенными и прямыми методами воздействия. В итоге сумел мотивировать на обучение хотя бы на подмастерье в какой-либо области и на получение высшего образования в мире обычных людей. Дети увлеклись, и к 2050 году оба имели по высшему образованию и степени мастера. Андрей стал мастером-артефактором и выучился на программиста. Артефакторике он учился у японского мага, хотя я свою лепту в обучение тоже внес. Мастерство в артефакторике он получил за разработку молекулярного 3D-принтера, работающего на магии. Фактически он смог внедрить заклинание постоянной трансфигурации в артефакт и внес возможность подключения магической техники к обычным компьютерам. Точнее, принцип подключения я ему выдал готовый, такое уже разрабатывали в прошлом мире. Александр обучался в вузе на химика, а в магическом мире стал мастером-зельеваром. Я передал сыну все свои разработки по фильтрации и систематизации, он на этом не остановился. Используя знания, почерпнутые в большом мире, стал экспериментировать с выпариванием, концентрацией, фильтрацией, превращая зелья в таблетки, уколы, аэрозоли и прочие удобные формы, привычные по аптекам для обычных людей. Когда он пришел похвалиться и принес желатиновые капсулы с концентрированным Феликс Филицис, был шокирован. В тот же момент забросил на время свои исследования и пошел учиться у сына новым технологиям в зельеварении. Выпытав все секреты, пошел учиться внедрять трансфигурационные формулы в артефакты у второго ребенка. Нетрадиционный подход сына к построению своего артефакта натолкнул меня на выход из тупика, в который завели исследования. Я зашел в тупик, пытаясь наносить руны лазером на основе философского камня, на поверхность наноматериалов. Объединив технологию сына и молекулярное программирование, нанороботов стало изготавливать так просто, что только и успевай придумывать им функции и писать программное обеспечение. Пришлось привлекать множество талантливых специалистов из различных областей для ускорения разработки проекта, поскольку, чтобы вытянуть подобное в одиночку, понадобилось бы несколько столетий. Единственное, что сделал, подстраховался, все сотрудники подписывали магические контракты неразглашения. В 2087 году были готовы опытные образцы компьютеров на основе нанороботов. В 2094 году создали искусственный интеллект на основе копии разума человека. Это стало следствием другого открытия, научились копировать сознание человека и, соответственно, вносить в него изменения. 2118 год, отработав технологии, внедрил в себя, жену и детей комплекс нанороботов под управлением микрокомпьютера с операционной системой в виде копии сознания пользователя. Носитель подобного набора нанороботов превращается практически в неубиваемого Дункана Маклауда. Даже потеря головы не приведет к смерти, компьютер даст команду нанороботам, те отрастят голову, запустят организм, затем зальют в голову последнюю сохраненную версию личности, а душа тела покидает не сразу, а если и покинула, то недалеко, так чтоб живому с сознанием притянется назад и человек оживет. К смерти приведет только уничтожение микрокомпьютера с копией сознания вместе со смертельной раной, а компьютеров можно раскидать десяток по всему телу. Стал приглашать специалистов из различных областей для копирования образов сознания, на основе которых создавал обучающие базы. Прогоняешь в виртуальной реальности через жизненный опыт копию сознания из компьютера, после тебе в голову записывают информацию, нанороботы вносят изменения в мышцы, и ты уже владеешь знаниями и опытом другого человека. Таким образом, потешил свое эго и закачал базу по боевым искусствам. Нескольким видам рукопашного боя, фехтования, ножевого и палочного боя, стрельбы из огнестрельного оружия, луков и арбалетов. Обидно было, что дважды начинал учиться на гитаре и дважды бросал, только второй раз продвинулся гораздо дальше. Поэтому нашел хороших музыкантов и сразу закачал себе по полной умение играть на рояле, гитаре и баяне. Вначале тестировал передачу знаний на подобной мелочевке, не замахивался на фундаментальные знания. Пока собирался приступить к исполнению, наступил март 2123 года, и началась Третья мировая война. Большая часть средств, что называется, накрылась медным тазом. Был миллиардер, стал миллионер, и то условно. Не стал дожидаться, когда все начнут паниковать, собрал родню, друзей, вассалов и поставил задачу от военных действий держаться подальше, в армию не лезть, забить подпространственные склады продуктами минимум на 10 лет, строить бункер в труднодоступном месте и там укрыться. Продукты уже стало сложно раздобыть, на волне паники стали бешеными темпами расти цены. Плюнул на все и ограбил склады самых жадных торгашей, сгреб все, продукты, бытовую химию, туалетную бумагу, забил все контейнеры, изготовленные еще во времена учебы в Хогвартсе. Пришлось изготовить еще контейнеров, их забил, брал много, с большим запасом. Затем мы перебрались в Шотландию, подальше от заселенных областей. На берегу удаленного озера построили при помощи трансфигурации несколько домиков, на каждую семью по дому. Территорию накрыли заклинанием Фиделиус, хранителем сделал себя. Таким образом мы отсиделись всю войну. Сама война была страшная. Началось все с мирового кризиса и развала США. Штаты стали отделяться, и единая империя распалась на кучу княжеств штатов. С политической арены ушел крупный игрок, и Китай решил поиграть мускулами, напасть на Россию. Первые два года в России шли ожесточенные бои, русские до последнего не трогали красную кнопку. В конфликт вступили прочие страны, и война началась уже на территории Европы. Но когда китайские войска подошли к Москве, Кремль отправил ядерные подарки китайским товарищам. Китай ответил такими же подарками. Северная Корея тоже использовала свой ядерный потенциал. Штаты, увидев творимое, решили поживиться. Создали временное объединение и полезли в Европу. Европа жахнула по штатам ядерными батонами, те ответили аналогично. В общем, досталось всем. 2125 год можно назвать годом апокалипсиса. Радиоактивная пыль была всюду, шли радиоактивные дожди. После первого же ядерного взрыва стал думать, как обезопасить родных. Как итог усиленного мозгового штурма, артефакт, воздействующий на пространство узкоспециализированным заклинанием Эваниска. Простое и изящное решение, заклинание действует постоянно и уничтожает только радиоактивные частицы и радиоактивное излучение, попадающие в сферу действия артефакта. Первый вариант артефакта был громоздким и стационарным. Следом изготовил нательные артефакты с радиусом действия 2 метра от амулета. Последствия войны были ужасающими. 5 миллиардов погибших из 12-миллиардного населения планеты. Еще множество людей болеют лучевой болезнью. Меньше всего досталось Австралии и Югу Африки. Технологические производства уничтожены, коммуникации разрушены. Сельское хозяйство пришло в отвратительное состояние. Голод, болезни и откат к технологиям середины 20 века – вот таким получилось начало века 22-го, но мы выжили. Через пару лет, когда мир начал приходить в себя, а проблема голода более-менее решилась массовыми смертями облученных людей, мы стали рассматривать вариант возврата к манорам. Наше с Луной поместье было разграблено, несмотря на всевозможные защитные чары. Хорошо, что все ценное забрали в Шотландию. В общем, мы с Луной решили пока еще пожить в озерном краю. Все остальные перебрались по своим домам. Через 10 лет после окончания войны жизнь выживших людей стала налаживаться, люди приспособились к новой жизни. 1 ноября 2135 года отправился по делам в Лондон. Прогуливался по улочкам города и сравнивал с воспоминаниями столетней давности, насколько изменился город за это время. Вдруг все вокруг осветило невероятно яркой вспышкой света, микрокомпьютер ускорил восприятие в 7 раз и попытался активировать экстренную телепортацию, но яркость света возрастала, я видел, как мое тело расщепляет на атомы, как оно сгорает в невероятном свете, бушующем вокруг. Компьютер выдал критическую ошибку о невозможности телепортации из эпицентра ядерного взрыва. В последний момент еще успел подумать. Война прошла, это как же вышло, что в центре Лондона ядрен батон рванул. Финиш. Дополнение к 23 главе. Псевдонаучный бред. Честно говоря, автор сам не понял, что за бред напридумывал и написал, перечитав материалов в Википедии по нанороботам. Кто не любит взрывать мозг, лучше не читать данное дополнение. Было разработано несколько типов нанороботов. Первые – рунные. В наноробот в момент создания сразу внедрялась миниатюрная руна. Из этих нанороботов рун можно было строить более сложные рунные конструкции. Моделировалось и воплощалось все легко при помощи рунного языка программирования. Второй – усложненная структура. Когда изначально программируется короткой рунной цепочкой, к примеру, создается наноробот с миниатюрным пространственным карманом, к примеру, для хранения полезных веществ, для починки организма и т.д., либо наноробот с приемно-передающим блоком, способный выполнять простые команды, вперед-назад, вверх-вниз выложить, положить такое-то колво вещества из кармана наноробота номер Н, присоединиться, отсоединиться от наноробота номер Н, и так далее. Искусственный интеллект, И, псевдоискусственный интеллект, П, программный модуль, способный на принятие решений, контроль за иными системами, имплантатами и ПР, можно сделать мыслящим или псевдомыслящим, либо как дублирующие продолжение своего разума, и прошивается тремя законами робототехники, переделанными под одного индивидуума, носителя. Законы невозможно перепрошить, это повлечет необратимое разрушение носителя и, первое, и не может причинить вред носителю или своим бездействием допустить, чтобы носителю был причинен вред. Второе. И должен повиноваться всем приказам, которые дает носитель, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третье. И должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. В качестве операционной системы выступает копия личности пользователя, лишенная воли, то есть выполняет лишь команды пользователя без проявления инициативы, если та не была заложена в изначальном виде. Микрокомпьютер создается из нанороботов внутри организма. На него устанавливают операционную систему, если достаточно мощности, то псевдоискусственный интеллект выступает как дополнительное, помимо мозга, хранилище знаний и данных, хранит резервную копию мыслеформы и параметров тела, для возможности восстановления, оживления носителя по последней точке сохранения при помощи нанороботов, осуществляет запись параметров мыслеформы и биохимических процессов в режиме реального времени. Возможно управление биохимическими процессами организма носителя, усиленная регенерация в случае ранений, усиление иммунитета в случае попадания или возможности попадания вирусов, выделение в кровь веществ в режиме стресса и тому подобное. Также возможны иные способы использования компьютера, в качестве второго потока сознания и более, в случае реализации нескольких ПК, или мощного ПК с возможностью распараллеливания задач, возможно параллельная работа нескольких псевдоличностей, управление нанороботами в организме для выполнения функций лечения, поддержания функционирования организма, и прочего, автоматическое выполнение действий телом, на случай лишения сознания в экстремальной ситуации управление организмом берет на себя копия личности с целью спасения жизнедеятельности и т.п. Обработка больших объемов информации в кратчайшие сроки. Создание копии сознания разумного, изменение организма, управление внешними устройствами. К примеру, техника, амулеты и артефакты, артефактная одежда, планшеты, телефоны, портал и т.п., оснащенные приемно-передающим устройством либо специализированными чарами, к примеру, подпространственный передатчик, обработка и переработка под пользователя опыта других разумных, посредством виртуального моделирования, к примеру, берется образ личности разумного, управляющая ПК-псевдоличность путем эмуляции виртуальной реальности производит считывание информации, жизненного опыта, ситуаций, сортирует знания и навыки по виду, значимости, как правило, это знания, отсутствующие у пользователя. Для переноса данного опыта пользователю по согласованию с ним моделируется виртуальная реальность с уже отсортированным опытом, знаниями. Данную виртуальную эмуляцию проживает копия личности пользователя, как если бы пользователь самостоятельно получил этот опыт, знание. Если знание признается полученным полноценно и признается не несущим вреда психике, то переносится в мозг носителя как его собственное. Пользователям такой опыт и знания воспринимаются как давно полученные, к примеру, как 30-летний человек воспринимает знания, полученные в старшей школе. Как правило, опыт, полученный подобным путем, не отличается по качеству от полученного разумным лично и не несет вреда для организма и психики. В случае, если опыт подразумевает под собой наличие практических навыков, развитие определенных групп мышц, рефлексов, то, если подобное возможно, подобные изменения вносятся при помощи воздействия на организм нанороботов, накачка необходимых групп мышц, внесение дополнительных рефлексов, виртуальная эмуляция, или так называемая виртуальная реальность, возможно использовать в целях развлечения, обучения, возможно создать различие времени, проведенного в эмуляции, от реального времени с различным коэффициентом, в зависимости от мощности компьютера и выделенных под данное действие аппаратных ресурсов. Проекция информации на зрачок, создание визуального отображения различных показателей, данных изображений, видео, значки быстрого доступа к функциям компьютера с обратной связью, реализация ускорения восприятия информации. За счет объединения ресурсов разума и эмуляции разума достигается так называемый эффект замедления времени или боевой режим. Допустим, экстремальная ситуация, когда надо быстро принимать решения. Пользователь быстрее реагирует на события за счет более быстрого анализа, действуя, словно в замедленном воспроизведении кино или как при введенном чите замедления в игре. Коэффициент ускорения восприятия зависит от мощности аппаратных средств и пропускной способности канала связи сознания с компьютером и от физических возможностей пользователя. 3D-принтер. Нанороботы переносят молекулы веществ в соответствии с программой и выращивают необходимую вещь. Таким образом, при наличии сырья и достаточных ресурсов могут создавать практически все материальные объекты с молекулярным допуском, в том числе органические, клонирование животных и растений, и неорганические. Исключение – невозможность воссоздать магические эффекты, кроме рунных и аналогичных. Масса объектов практически не ограничена, скорость созидания зависит от количества нанороботов, мощности управляющего компьютера, наличия ресурсов, сложности структуры. Пример применения нанороботов для шпионажа или диверсий. В организм, на который необходимо воздействовать, вносит определенным образом запрограммированных нанороботов, которые выполняют заложенные функции, размножение, построение микрокомпьютера, реализация заложенной программы. К примеру, размножение и построение системы считывания сознания, занесение образа сознания в запоминающее устройство компьютера, построение подпространственного передатчика и передача с его помощью информации на приемное устройство, самоуничтожение.